и военными и дипломатическими лидерами Соединенных Штатов Америки. Фактически лишь однажды Молотову пришлось заниматься в ГКО чисто военными делами. После прорыва немецких войск в октябре 1941 года и окружения под Вязьмой крупной группировки советских армий, по заданию ГКО в район Гжатска и Можайска выехали члены ГКО Молотов и Ворошилов. Сталин был близок к панике, и к тому же он все еще не вполне доверял военным. По заданию Сталина Молотов и Ворошилов должны были как можно точнее выяснить оперативную ситуацию и рекомендовать меры по локализации немецкого прорыва, непосредственно угрожающего Москве. От Молотова в этой поездке было мало пользы. Конкретные меры были предложены группой офицеров Генштаба, возглавляемой Ватилевским. В годы войны у некоторых новых видов оружия появились не только официальные, но и неофициальные названия. Так, например, советские реактивные минометы получили у солдат прозвище «Катюша». В первые же недели войны против танков стали применяться бутылки с зажигательной смесью. Их изготовляли химические службы полков и дивизий, сначала просто из бензина с добавками. Потом они стали прибывать из тыла, как боеприпасы. Их производили в самых различных артелях или даже на лимонадных заводах, причем рецепты зажигательной смеси были различны. Немцы прозвали эти бутылки «коктейлем Молотова». В советской армии это название не употреблялось, но на Западе оно бытует до сих пор. И довольно часто, читая в западной печати о беспорядках на Ближнем Востоке или демонстрациях и стычках с полицией, можно встретить сообщение о том, что демонстранты или даже повстанцы бросали в войска и полицию бутылки с коктейлем Молотова. Предложение относительно снабжения войск подобным оружием исходило не от Молотова, но постановление о массовом производстве этих бутылок как противотанкового оружия было подписано заместителем председателя ГКО Молотовым. Отсюда, по-видимому, и пошло это неофициальное название. В изданной недавно на Западе книге Уильяма Стивенсона «Человек, которого звали Неустрашимый», о работе западных разведок в годы войны, утверждается, что в 1943 году Молотов ездил за 300 километров от линии фронта, чтобы вести с германским руководством переговоры о сепаратном мире. Нам этот факт неизвестен. Молотов участвовал во всех межсоюзнических конференциях. В Тегеране в 1943 году, в Ялте и Потсдаме в 1945 году. Речь шла здесь о координации военных усилий и о послевоенном устройстве Германии, Польши, Балканского полуострова. Еще до конца войны Соединенные Штаты Америки, СССР, Англия и Китай приняли решение о создании после войны организации государств, которая должна будет следить за сохранением мира. Переговоры по этому вопросу велись в 1944-45 годах и закончились разработкой Устава Организации Объединенных Наций, ООН. От имени Союза Советских Социалистических Республик этот устав был подписан на конференции в Сан-Франциско Молотовым. Некоторые из западных дипломатов и государственных деятелей, часто встречавшихся с Молотовым, позднее в своих мемуарах давали ему обычно очень сходную характеристику. Весьма обстоятельный портрет Молотова мы можем найти в мемуарах Черчилля о Второй мировой войне. Черчилль писал: Фигура, которую Сталин двинул теперь на престол советской внешней политики –